Ты нужен мне. Ты нужен мне, когда снега заносит к сердцу путь. Ты нужен мне, когда мосты нет сил перешагнуть. Когда с подругой тишину уже не разделить. Когда душе не замолчать, а телу не остыть. Когда в нависших облаках нет места синеве. Когда из тысячи дорог моя ведет к тебе. Когда три слова на губах сверкают янтарем. Когда нуждаешься в огне сырым промозглым днем. Как хорошо тебя найти. Как хорошо сказать «ты нужен мне». Ты нужен мне и навсегда обнять. Светлана Анатольевна! Да, Егор? Белуга нашлась. Где? Ездила в электричках и попрошайничала. Контролеры сняли. Как она? Неважно. Ревет и кусается, и никого не подпускает. Может, ей укол сделать от бешенства? Вдруг она заразная? А может, ты не будешь городить ерунду и вспомнишь, что она твой друг? Да какой она друг? Плевать ей на нас. Зачем вы вообще с ней возитесь? Иди уже, Егор. И предупреди, пожалуйста, Ольгу Валентиновну о приезде инспектора. Мне только что звонили из социальной защиты. Скажи, пусть пока не трогает Наташу. Я сейчас приду. И знаешь, что еще? Что? Загляни на кухню. Попроси Агеевну сделать для Наташи сладкий чай и... Что она еще любит? А почему вы у меня спрашиваете? Потому что знаю, тебе не все равно. Ну, борщ, наверное. О, ленивые вареники. Егор, речь идет о белуге. Да зуб даю, она их тоже любит. А еще баунти и соленые крекеры. Только у Агеевны баунти нет. Хорошо, я сама схожу куплю. Светлана Анатольевна? Да? А знаете, вы такая красивая, когда хмуритесь. Остряков, я тебе говорила, что не люблю подлиз. Так я же вправду, Светлана Анатольевна. Ну хорошо, Остряков, что на этот раз? Журнал «Большой футбол». Помните, вы как-то приносили несколько? Еще сказали, что это журналы вашего отца. Там на последней странице были классные магниты, фото чемпионов. Я теперь их собираю. Ладно, принесу. Но тогда я побежал. Давай, Егорка, и не забудь к Агеевне заглянуть. Понял. А вы там сильно с Наташкой не цацкайтесь. Все равно она через неделю снова сбежит. Третий побег за 2 месяца. Не просто так. Беспутную мать выпустили из мест лишения свободы. Кто сказал «не дознаться», но вести, словно поганые грибы, ползут из земли в детские души. Трудная девочка, сложный ребенок. 10 лет, а словно 3 раза по 10 старше тебя самой. Глаза умные, глубокие, повидавшие такое, что лучше из этих глубин не доставать. Пока есть надежда на нормальную жизнь, утопить бы все и засыпать песком. Залить бетоном, похоронить так, чтобы не осталось и креста в памяти. Тонкая работа, кропотливая, но если не я, то кто? Сама выбрала себе путь и призвание, самой отвечать. Белуга сидит, сжавшись на стуле у стены, и смотрит волчонком. Не дать не взять выпавший из гнезда тощий птенец, сломавший о свободу крылья. Волосы спутались, брюки на коленях изорваны, на щеках грязь. Она не ела толком несколько дней, прыгая из поезда в поезд, проскальзывала невидимкой через турникеты, просила и подбирала, отдавая вокзальным падальщикам дань. Выживала, и все ради того, чтобы найти мать и прокормить. В мире белуги детей метят особыми бирками. Кто полезнее, тот и ценнее. Я захожу в комнату с холодными серыми стенами и светлыми крахмальными шторами и сержусь про себя. Снова закрытый бокс. Сколько раз просила заведующую не приводить сюда детей, но каждый раз все повторяется снова. Медосмотр, 3-дневный карантин и одиночество. Изоляция от общества, уже однажды тебя отвергшего. Все бесспорно оправдано, когда под твоей ответственностью 132 ребенка, но все равно ужасно несправедливо. Я захожу, но оставляю дверь открытой. Мы обе с белугой знаем, что отсюда не сбежать. За следующей дверью дежурит медсестра. Но пусть уж девочке останется хоть эта маленькая иллюзия, скромный как пост, мнимый глоток свободы. Я не подхожу близко, не повышаю голос, не поднимаю рук. Я просто какое-то время присутствую, давая девочке возможность меня принять. Разделить со мной застывшее, озлобившееся против нее пространство. Начинаю говорить о сторонних вещах. О том, что на улице весна, и если она захочет, мы можем пойти погулять. Что в нашем саду первый раз зацвела черемуха, и запах от нее стоит необыкновенный. О том, что у дворняжки Масяни на заднем дворе смешные щенки. А еще о том, что ее подруга очень по ней скучала. Надя сплела для тебя браслет из бусин и бисера, очень красивый. Так что к летнему балу у вас будут самые настоящие украшения. Белуга не отвечает. Здесь все молчуны, я привыкла. Колючие души, замкнувшиеся в панцире из недоверия и обиды. Хмуро смотрит в окно, за которым ветер качает цветущие ветви старой акации и рвет нитку на растянутом рукаве старой шерстяной кофты. «Наташа, ты, наверное, давно не ела. Что ты хочешь? Я попрошу Агеевну принести тебе горячего. У тебя ничего не болит? Как ты себя чувствуешь?» Я вижу, что ниже уха на щеке у девочки наклеен грязный пластырь. Наклеен неумело, широкой полосой, из-под которой на коже виднеются желтоватые пятна уже сходящей гематомы. Скорее всего, след, оставшийся от крепкой пощечины или падения. Результат возвращения к матери, а может, бродяжничество? В подземке метро десятилетнему ребенку так легко что-то с кем-то не поделить. Мне еще предстоит выяснить причину его происхождения, но сначала надо вернуть белугу назад. Вернуть людям, обществу, себе. Пока не поздно, пока еще не потух окончательно свет детства в светлых глазах, и пока еще есть надежда помочь ей забыть. Я помню, что девочка любит читать. Питер Пен и Венди, «Русалочка», «Пеппи длинный чулок». Рисунки к любимым книгам до сих пор висят на стене в ее спальне. Вряд ли она читала последнее время, но все равно не замечает стопки книг, которые я принесла с собой и положила на стол. Она странно замерла, продолжая смотреть в окно. Маленькое, съежившееся существо, застывшее в точке неприятия непонятно какого пола. Если бы не волосы до плеч, светлые от рождения, а сейчас практически бурые и спутанные от грязи, так сразу и не сказать, что девочка. Мне кажется, что белуга спокойна, и я делаю к ней шаг. «Наташа?» Но видимость обманчива. Ребенок как пружина, загнанная в паз. И быстрый взгляд колких глаз подтверждает, что пружина готова выпрыгнуть, сорваться, выстрелить, мчаться туда, где ее понимают и ждут, где ее любят странной любовью, которая проступает гематомой под пластырем. «Пошла ты! Ничего не хочу! Я вас всех ненавижу, поняла? Ненавижу!» Белуга вскакивает и роняет стул. Начинает реветь. Пятится в угол, утирая рукавом сопливый нос, под которым вдруг раздуваются пузыри. Я сделала всего лишь шаг, и этого шага хватило, чтобы девочка сорвалась и заплакала навзрыд. Десятилетний ребенок, не удержавший в себе ком отчаяния. «Она меня ждет, а я не приду! Ты понимаешь? Ждет! Ненавижу вас всех! Ненавижу!» «Наташа, успокойся, прошу!» Сзади раздаются шаги, и в комнату входит медсестра. Крупная, рослая женщина лет 50 с мужскими чертами лица, на котором главенствует крючковатый нос и тяжелый подбородок. Она могла бы правдиво сыграть женщину-инквизитора, задействуя ее какой-нибудь режиссер в этой роли. Но природа иногда шутит, облачая доброту в непривлекательную обертку. И имя у нее такое же грубо отточенное — Ираида Борисовна. Она слышит плач, и это служит сигналом вмешаться. Входит важно, с серьезным видом, держа в руке пакет со средствами санитарной обработки. Подходит и опускает мне ладонь на плечо. «Все хорошо, Света. Я лучше сама. Наташке сейчас команда нужна, как дальше жить. Не слышит она тебя. Вот выплачет свою беду, а после и про черемуху поговорите». У Ираиды своя философия и своя правда жизни. В прошлом и сама воспитанница детского дома, она лишена излишнего такта. Но я уже не раз убеждалась, что ее тактика порой срабатывает куда лучше моей. Она подходит к девочке близко, без спроса вторгаясь в личное пространство. Достает из кармана салфетку и уверенно вытирает сопливый нос. Ударить Ираиду сродни кощунству. Через ее руки прошло не одно поколение воспитанников, и белуга, сделав несколько попыток вырваться, затихает, но по-прежнему вздрагивает в плечах. «Ну давай, Наташка, раздевайся! Какая ты грязная у нас! Это у тебя суп, что ли, застыл на рукаве или сопли? Самой-то не противно, нет? Ты же девочка. Ну чего ревешь? Дома ты, как ни крути, дома. Дай посмотрю тебя. Свет!» Ираида зовет меня, и я откликаюсь. «Да? Включи в душевой обогреватель. Не нравится она мне. Как бы бронхит не подхватила. Хрипит и кожа под глазами синюшная. А у нас тут полный набор», — со вздохом сообщает. «Колтуны и педикулез. Так что вещи, Наташка, я твои изымаю. Ты же не хочешь, чтобы эти твари тебя живьем съели, ну?» «Только не брейте!» — схлипывает девочка, но уже не сопротивляется. Просит упрямо. «Не хочу, чтобы все знали и смеялись. Не хочу!» Насмешки и одиночество — вот самые большие страхи в стенах детского дома. Мы с Ираидой переглядываемся, и я киваю, наблюдая, как медсестра, вслед за грязной кофтой, стаскивает с ребенка футболку и брюки, обнажая тощие тельца. Поворачивает девочку осторожно, отвлекая разговором, позволяя мне бегло ее осмотреть. Слава богу, видимых синяков и ссадин нет, только болезненная худоба. Кивнув Ираиде, я ухожу в душевую, чтобы включить обогреватель. Возвращаюсь за полотенцем и слышу, как женщина искренне удивляется. «Да ты что, детка, как можно? Вот меня в детстве не раз брили, так я на всю жизнь тут стыд запомнила. А сейчас ученые такие препараты придумали. 10 минут и каюк тварим. Обработаем и забудешь. Заодно и ногти острижем. И будешь ты у нас не замухрышка сопливая, а снова умница Наташа Белугина. А то стыдно же людям на глаза показать. Распустила сопли по колено. Подружка твоя Надя что скажет, когда увидит тебя такую?» «Не обрежете? Обещаете? А то я снова сбегу». «Напугала. Отъешься для начала. Вот вырастешь, станешь ученым и не такое придумаешь». Уже в душевой, когда я помогаю Ираиде вымыть девочку, Белуга говорит без слез. То ли и вправду успокоилась, а то ли смирилась на время, пока не понять. «Не хочу ученым. Я буду сказки писать, хорошие и добрые. Про маму. Не уходите, Светлана Анатольевна, пожалуйста!» Просит, цепко поймав пальцами мое запястье. «Я вас вспоминала, честное слово!» Разговор получается не из легких. Мир глазами ребенка видится совсем другим, и обида, как снежный ком, придавивший грудь, не дает девочке дышать. Приходится осторожно и долго нащупывать проталины, обходить острые углы, возвращаться и говорить. Разгребать этот снег руками, чтобы Белуге досталось хоть немного человеческого внимания и тепла. Она оттаивает. Не скоро, но снова шмыгает носом, уплетая борщ. Рассказывает о старшем брате, который скоро вернется из армии и ее заберет. О доме, который у них когда-нибудь обязательно будет, большой и настоящий. И о матери, которая все равно ее любит. «Просто у нее судьба тяжелая, вот и пьет. А еще сожитель гад. Если бы не он, мамка бы нас всех к себе забрала. Верите?» «Не верю, а потому молчу. Конечно, когда у тебя 4 детей и всех воспитывает государство, самое время втемяшить в голову ребенку, которого ты бросила, жалость к себе. Окунуть в эту жалость с головой до хриплой немоты, пока еще в детских глазах не родилась ненависть, а затем и равнодушие. Фу, била бы!» Уже после разговора, когда волосы расчесаны, а девочка сидит в койке с книжкой в ожидании визита врача, я выхожу из комнаты изолятора, и Ираида зовет меня на чай, угощает печеньем. «Ну что, садись, Свет, выдохнем, что ли?» «Ну и денек. Сначала Карасев с Чебановым подрались до крови. Хорошо, что наш Никита Валерьевич поблизости оказался, вовремя разнял. Теперь вот Наташка шума наделала, беспутная душа. А ведь самое страшное, что не врет, оклемается и, как пить дать, снова сбежит к мамке». День сегодня действительно выдался не из легких. Я опускаюсь на стул, беру чашку в руки и грею о ее края ладони, которые оказываются озябшими, словно и правда побывали в снегу. Пусть на улице уверенно дышит весна. «Да простят меня люди и бог, но лучше бы эту пьянь посадили», — выдает в сердцах Ираида без сожаления. «Хоть бы дочке дала вырасти. Если она в беду попадет, разве с той курвы спросишь?» Чай горячий, а печенье простое и вкусное. Я с удовольствием потягиваю напиток, глядя в окно. На детской площадке гуляют дети постарше, лет 10-12. Занятия в классах закончились, и сейчас у детей свободное время. Наверняка Андрюшка уже проснулся и после полдника играет в игровой комнате. И ждет. В этом доме-интернате, где я работаю психологом вот уже год, дети помнят обещание, а я обещала мальчишке прийти. Андрюшка. При мысли о мальчике губы, как всегда, трогает улыбка, а сердце отзывается теплом. «Значит, постараемся этому помешать, Ираида Борисовна», твердо говорю медсестре. «На этот раз Наташи не было 3 недели. Я боялась и предполагать, что могло случиться с ребенком за это время. Если снова сбежит, мать ее непременно накажет, чтобы в следующий раз не попадалась. И следующего возвращения девочки может не быть». «Вот сволочь! Тогда уж лучше, как я, круглая сирота, чем вот так. Вот ты психолог, Свет, объясни, почему? От них отказываются, бросают, а эти выкормыши, как волчата, по следу бегут. Спать под открытым небом готовы, лишь бы с такой мамкой». Это неприглядная правда, и возразить на эту правду нечего. Скорее, не лишь бы, а только бы она была, мамка. Вы сами ответили на свой вопрос, Ираида Борисовна. Природа — не пустые щи. В ней эволюции столько всего намешано, а человеку якорь нужен. Корни, чтобы уцепиться, выжить и дать здоровые ростки. Это не вина детей, что их лишили почвы и заботы, это вина родителей. Особенно вот таких кукушек. У человека должен быть дом и семья по определению, и дети это чувствуют. Сначала нутром, а уж после головой. Человек — единственное существо с памятью, кто он есть и откуда. Вот и тянутся как могут, чтобы быть нужными и любимыми, неброшенными. «Кстати, вы не знаете?» — спрашиваю женщину, допив чай и поблагодарив за угощение. «Кто у нас сегодня в ночную дежурит? Надо бы предупредить насчет Наташи, чтобы не оставляли одну. Все пока очень нестабильно, и срыв может повториться. Я сегодня задержусь часов до 9 вечера, так что зайду узнать, что сказал врач. Но хотелось бы быть спокойной». «Я останусь. Не переживай, Света. У меня не сбежит, и под замком держать не стану, разнервничается еще. Поговорю с ней. Вот чаю как с тобой попьем, а там пусть отсыпается». «Спасибо». Я встаю и поправляю одежду. Поднимаю руку, чтобы взглянуть на часы. «Тогда я к Ольге Валентиновне загляну, что-то ее долго нет. Уже давно должны были из инспекции приехать. Если что, помогу оборону держать». В игровой комнате непривычно тихо. Все ушли на улицу. Лишь нянечка возится в соседней спальне, наводя чистоту. Да две девочки постарше сидят за столом и что-то рисуют. Заметив меня, обе с интересом поднимают головы и отрываются от занятия. Провожают любопытными взглядами. Я захожу и замечаю Андрюшку в углу, у большого конструктора, с машиной в руке. 5-летнего мальчишку, хрупкого, похожего на гуттаперчевую фигурку. Как всегда, он сидит один, играет с игрушками. И, заслышав меня, не поднимает глаз. Очень закрытый ребенок, со своими душевными травмами, молчаливый и тихий, как тень. Долгое время он совсем не разговаривал. Я была первой, кому он назвал свое имя, и до сих пор осталась единственной, с кем он говорит. «Здравствуй, Андрюшка». Мальчик не отвечает, но играть прекращает. Поднимает глаза, чтобы увидеть меня, и тут же опускает взгляд в пол. Он рад. Я уже научилась распознавать его настроение по малейшим признакам. Волнения нет, любимая игрушка позабыта, а пальчики, словно к огню, скользят по полу в мою сторону. Но остальные дети очень внимательны и не прощают заботы, и он, в свою очередь, научился скрывать радость. «Погуляешь со мной?» Снова молчание и лишь кивок в ответ. Я подхожу и, не удержавшись, провожу рукой по темноволосой головке. Задержав пальцы у затылка, тихо прошу. «Ну, беги, одевайся, я тебя подожду». Андрюшка вскакивает и, прихрамывая, опираясь на носочек ноги, быстро-быстро бежит в спальню, позабыв об игрушке. Я поднимаю ее и оборачиваюсь. Вижу, как он останавливается на пороге спальни и оглядывается, словно боится, что я уйду. Застывает натянутым фитильком, потянувшись ко мне. Этот миг повторяется снова и снова, словно моих слов мало, и каждый раз ему страшно потерять меня из виду. Этот страх взаимный. Он отражается в глазах мальчишки и отзывается болью в моей душе. Я не знаю, помнит ли он своих родителей. Скорее всего, лишь образы, но память потери живет в нем темным монстром. В этом маленьком, грустном человечке, вдруг оказавшемся один на один с огромным миром. И я понимаю, одному ему не справиться. Я тоже боюсь его потерять и спешу прогнать страх из глаз ребенка спокойной улыбкой. Он ждал меня, и радость от этого понимания прогоняет тревогу и наполняет сердце теплом и любовью. Он видит это тепло в моих глазах, впитывает жадно. И только убедившись, что за день оно никуда не исчезло, убегает одеваться. Мой мальчишка, мой. Почему именно он? Почему Андрюшка Сомов? Не знаю. Я помню свой первый рабочий день, детдомовскую суету, кабинеты, папки, личные дела воспитанников и лица детей. Тогда я окунулась в новый для себя мир и думала, что задержусь в нем всего на 3 месяца, отозвавшись на просьбу знакомой. Этот мир пугал колючей щетиной и разбитыми судьбами. А осталось на год и даже больше. Трудный случай. Первый настолько сложный в моей практике. Смерть обоих родителей на глазах ребенка, болевой шок, сильнейший стресс и полная психологическая изоляция последнего от мира. Мальчика взяли на воспитание дальние родственники, но не справились, подозревая, что после травмы в его нервной системе произошли необратимые изменения. Через полгода после аварии Андрюшка Сомов попал в детский дом с подозрением на диагноз аутизм, который, возможно, у него был от рождения. Семья совсем недавно переехала из отдаленного городка. А я его нашла. Они ошибались, все ошибались. Пусть это была интуиция, но она не обманула, диагноз не подтвердился. Первое время он действительно был настолько закрыт, что не реагировал на вопросы, не играл, не просил помощи, не откликался на звуки своего имени и не разговаривал. Сидел сутками, словно застывшая фигурка в стеклянном кубе. Детям свойственно многое забывать. Хорошо адаптироваться в новом обществе, искать друзей и тянуться к теплу. Но Андрюшка стал исключением. Он не хотел. Он хранил кусочек тепла в себе самом и отчаянно, как умел, пытался его сберечь. Срок моей временной работы подошел к концу, но уйти из детского дома я не смогла. Мне понадобился не один день, много-много тихих слов и часов тишины, чтобы однажды, когда ладонь мальчишки оказалась в моей, его маленькие пальцы сжались. Андрюшка одевается, я беру его за руку, и мы выходим на улицу. Мне так же, как и ему, хочется укрыться от любопытных глаз, от лишних вопросов и людей, и я увожу его за ворота интерната. Веду дальше, туда, где мы можем целый час побыть просто вдвоем. Оказавшись под сенью кленовой аллеи, не удержавшись, сажусь на корточки и прижимая мальчика к себе. Я каждый день жду этой минуты. «Ну, привет, мой хороший! Привет, солнышко! Я так скучала!» И, потянувшись ко мне, Андрюшка крепко-крепко обнимает меня за шею и признается: «Я тоже!» «О, Света пришла! Поля, слышишь? Наша старшая дочь вернулась!» «Свет, ну почему так поздно-то? Ты что, в две смены работаешь?» «Нет, ну что за стахановские нормативы? У тебя вообще есть личная жизнь или нет?» «Нет ее, пап, и ты это прекрасно знаешь». Я вхожу в квартиру и раздеваюсь. Сбрасываю с усталых плеч плащ, с ног туфли на шпильках, убираю одежду в шкаф и подхожу к отцу. Целую его в щеку и направляюсь к своей спальне, чтобы переодеться и оставить сумку. «Все равно!» — отец идет следом. «Мне тут проект прислали для новой гостиницы, а посоветоваться не с кем. У матери голова болит, ей все нравится. Лялька до сих пор гуляет, а Умка сегодня снова вернулась в печали. Кажется, что-то случилось с ее докладом, и она расстроена». «Пап, не бузи. Лучше поставь чайник, и чего у нас там вкусного есть? Я голодна, жуть». «Оля!» — повышает голос отец, обернувшись. «Чего у нас есть на ужин? Твой ребенок голоден». «Светуль, кажется, котлеты остались», — отвечает из зала мама. «Если Оля с Костиком не съели. Я слышала, они час назад на кухне толклись, так что не уверена». «Съели!» — приложив ладонь ко рту, докладывает папа. «И даже подливку. У Костика нынче аппетит, мужик. В общем, овсянка с ветчиной пойдет?» — спрашивает участливо. «Я приготовлю». «Повар из него не ахти какой. Но когда у тебя три дочери, а у жены три ветеринарных клиники, приходится чему-нибудь да научиться. И не важно, что старшая из дочерей уже 27. Ответственность штука такая. Если она есть, с годами не проходит». «А как насчет рыбки соленой, доча?» На лице родителя появляется хитрая ухмылка налакавшегося сливок кота. «Мне тут друзья такую рыбку презентовали, закачаешься. Хочешь?» «Конечно, пап». «Тогда я быстро. Свет». «А». Я оборачиваюсь на пороге. «А может, по бокальчику пивка сообразим на двоих? Ну, раз уже у нас есть рыбка». Я улыбаюсь и на секунду прикрываю глаза, давая понять, что согласна. «Можно и по бокальчику, но не больше уфимцев», — строго грожу родителю пальцем. «Мне завтра на работу». «Понял, Светуль, сейчас все оформлю». Отец у меня известный в городе бизнесмен, владелец сети ветеринарных аптек и зоомагазинов в крупном областном центре, совладелец нескольких гостиниц на побережье и курортных комплексов. Дядька интересный и важный, все как положено. При кожаном портфеле, личном водителе, автомобиле последней марки Lexus, тремя исполнительными директорами и пятикомнатной квартирой в самом дорогом жилом комплексе города, известной высотке «Седьмое небо». Но все это находится в большом мире за дверью. Когда он дома, он обычный 46-летний мужик. Все тот же Толик Уфимцев, в прошлом способный студент, который в 19 лет женился, а в 22 катал меня на спине и кричал веселой лошадкой: «Иго-го, светлячок, держись!» Форель действительно оказалась нежная и вкусная, а пиво — мое любимое, баварское. Мы сидим с отцом в кухне за столом. На стене беззвучно работает телевизор и листаем презентационный проект нового, улучшенного интерьера веб-зала приморской гостиницы. «Ну и как тебе, доча? Дизайнер обещает, что выйдет достойно. Матери нравится». «А тебя что смущает, пап? Ты же сам хотел зал в светлых тонах». «Да, но я представлял себе, что будет дерево. Что-то в духе английской провинции или в стиле Прованса». «Я тебя умоляю, пап, давай только без цветов и рюшей. Всех этих виньеток и лаванды, оставшихся в прошлом веке». «Но голубой и салатовый, Свет», — сомневается отец. «Непривычное сочетание. Даже и не знаю, что думать. Я как-то больше привык к классике». «Здесь салатовый не доминирует, смотри. Он практически растворен в обилии кремового и отлично сочетается с голубыми портьерами и ровными линиями. Ты только представь — море, солнце, простор и чистый воздух. Такой же чистый, как эти цвета. Большой светлый зал, залитый светом, открытая терраса. И людей, которые приехали отдохнуть и расслабиться. Пап, отличные проекты, отличная атмосфера, поверь, мне нравится. Ну, раз ты так говоришь, значит, соглашаемся. Я поднимаю бокал и осторожно касаюсь края отцовского. Улыбаюсь устало. Значит, мы немного молчим, пока отец догрызает рыбку. После болтаем о рабочем дне. Я рассказываю об Андрюшке и о Белуге. Отец — о встрече с партнерами и новых планах. Как всегда брюзжит, что мама много работает, и ему это не нравится. А теперь еще и я возвращаюсь поздно. «Свет, ну и чего ты второй день молчишь?» — спрашивает с осторожной укоризной, когда мы все-таки решаем распить по второму бокалу. Пиво сегодня выше всяких похвал. Или этот день был трудным? «Думаешь, если не расскажешь, так тебе легче, что ли, станет? Ну, что там решили органы опеки? Суд снова не дал добро?» Я устало повожу плечами. «Нет, на полное усыновление не дал». «Отказали? Ты же собрала все необходимые документы». «Отклонили». «И что их не устраивает на этот раз?» Вздох из груди вырывается сам собой. Говорить об этом трудно. «Многое». «Света?» «Пап». Я встаю, беру со стола оба бокала и отношу к мойке. Споласкиваю их, а затем возвращаю на место. «Тебе что, своих забот мало? Вон у тебя лялька с коты подрастают. За ними глаз да глаз нужен. Катя учится. Мать с такой работой скоро загонит себя. Я обязательно попробую что-нибудь сама придумать, обещаю». «Мои главные заботы — это мои дети», — возражает отец, становясь серьезным. «Я же вижу, что у тебя сердце не на месте, и хочу знать, что происходит. Почему отказали? Юрист нас уверял, что все будет в порядке», — возмущенно поджимает рот. «Сейчас даже одинокие женщины могут усыновить ребенка. Так почему нет? Чего они там себе придумали?» «Есть нюансы, пап. Не все так просто». «Но я же сказал, что помогу с операцией. Может, они там не в курсе, в своих важных опекунских кабинетах, что Андрюшке нужна помощь? Или забыли? Он, между прочим, каждый день растет. Сколько можно откладывать?» «Нет, не забыли. Они в курсе. А также в курсе размера моей низкой заработной платы и отсутствия личной жилплощади. Но самое главное даже не это». «А что же?» «Андрюшка необычный ребенок. Он ребенок, перенесший физическую и психологическую травмы. Ему необходимо длительное лечение и помощь психолога. По мнению опекунского совета, он должен воспитываться в полной семье. В семье, где есть мать и отец. Где есть все условия для его здорового и полноценного развития». «Но ведь ты же и есть психолог, и ты его любишь. Какого рожна ему еще надо-то?» «Увы, но это не аргумент, и я их понимаю. Им нужны гарантии, что ребенок будет социально защищен не на один год и не на два. Папа молчит, я тоже. Мы обмениваемся улыбками, грустными и в то же время проникновенными. Это очень важно — увидеть на лице родного человека вот такое участие». «Света, ты же понимаешь, что всегда можешь вернуться ко мне на работу». «Понимаю, пап, но сейчас не могу. Я должна видеть Андрюшку каждый день, а он видеть меня. Знать, что я рядом и не исчезну однажды, так ему легче. Знал бы ты, как тяжело он меня отпускает. Ни о чем не просит, просто молчит. Но это его молчание. У меня не получается договорить». Ком перехватывает горло, и я отворачиваюсь. «Давай завтра поговорим. Только и прошу». «Светочка, дочка, ты только не расстраивайся». Папа встает и опускает ладони на мои плечи. «Я что-нибудь придумаю. Завтра же поговорю со своим юристом. В конце концов, я могу перевести на тебя часть бизнеса. Уверен, мы найдем выход». «Это не решит проблему полностью, а скорее ее усложнит. Опять встанет вопрос о работе в детском доме. О моем времени и невозможности уделять Андрюшке достаточно внимания. Да и процесс этот не быстрый, а мальчику нужна операция уже сейчас. Была нужна еще год назад. Я целую отца, прежде чем уйти. Пап, твоя старшая дочь давно выросла. Я не могу вечно перекладывать свои проблемы на твои плечи. А Андрюшка?» Вздыхаю. «Если я хочу стать для него мамой, если хочу семью, я должна сама найти выход, понимаешь?» Уже немногим позднее, когда я лежу в своей постели и смотрю телевизор, звонит Рыжий, мой школьный приятель и сосед по дому Виктор Артемьев. Он с семьей живет двумя этажами выше. Я крестила их, стань девочку, и питаю к этим людям нежные чувства. Последний звонок не напрягает, мы иногда созваниваемся. А сегодня я сама попросила друга перезвонить позже. «Привет, Уфимцева. Ну как ты? Как прошел день?» Я берусь за пульт и приглушаю звук в телевизоре. «Привет, Вить. Слушай, давай без официоза, а то настроения нет. День был сложным». Артемьев понимает меня с полуслова. Света, ты подумала над моим предложением? Я по-прежнему считаю, что это хороший вариант. Почему бы не рискнуть? К следующему заседанию суда у тебя на руках уже будет свидетельство о браке. У опеки просто не найдется причины для отказа. Шибуев у нас не просто по жизни красавчик. Он врач-хирург с отличными перспективами и известной фамилией. 90% из 100, что для вас с мальчиком все решится положительно. Да, я подумала, ведь. На самом деле, об Андрюшке Сомове до недавнего времени знала только моя семья. И я не планировала никого посвящать в свои планы, пока не узнала, что мне отказано в усыновлении. А когда узнала, вдруг нахлынуло отчаяние. Именно в тот момент я и позвонила Витьке. Не знаю, решилась бы позвонить другу 5 минутами позже, но в тот миг словно колпаком безысходности накрыла. Если бы услышала мамин голос, просто разревелась бы. Я знала Артемьева 20 лет. Когда-то в начальных классах совала его головой в снег и мутузила сумкой. Мы сидели за одной партой и вместе сбегали с уроков. Гуляли в одной компании. Именно он помог мне освободиться от Феликса. Парня, за которого я чуть не выскочила замуж, и вставил мозги на место. Если кто-то и понимал меня лучше всех, так это Рыжий. А еще у него был талант находить верные решения. Когда надо прикрывать чужие задницы и при этом избегать проблем. Я могла ему доверять целиком и полностью. Свет, давай я Андрюхе сам позвоню, если тебе сложно. Поговорю и все ему объясню. Вот как есть. Не нужно, я уже звонила Андрею. Даже так? В голосе Рыжего слышится удивление. И что он сказал? Отправил меня в пеший поход и сразу в 3 направления. Но мне не удается провести Артемьева. Он чувствует мое настроение и удерживается от колкости. В другой раз бы обязательно съязвил. Уфимцева, неужели ты боишься? Ты, Светка! Изумляется Рыжий. Девчонка, которая в 5 классе наспор прыгнула со 2-го этажа дачи моих родителей в сугроб. Не верю. Ну, ты вспомнил. Ты бы еще вспомнил, как в 8 классе я подбивала всех набить татуировки на плечах и наши эксперименты с выпивкой. Прикрывая глаза, понимая, что улыбаюсь. Ведь я не видела Андрея больше 3 лет. Ты же не думаешь, что я стану говорить с ним о такой теме по телефону? Искренне удивляюсь его непониманию простых вещей. Да, я боюсь ошарашить Шибуева, если хочешь знать. Влезть в его жизнь и перекроить планы к чертовой матери. Мне все еще важно, что он обо мне думает. Значит, саму тебя перспектива эффективного брака уже не пугает? Вчера ты ответила категоричным «нет». После того, как я со времени этого вчера столько всего передумала? Нет, признаюсь. Уже не пугает, если это будет Андрей. Я позвонила, и мы договорились послезавтра встретиться в кафе. Вот поговорите и узнаешь. Поверь, Шибуев просто идеальная кандидатура. Вить, а вдруг он изменился? Или у него серьезные отношения с девушкой? Или он не захочет? Это на самом деле совсем не авантюра. Все гораздо сложнее. Я пока Андрея сама не увижу, не знаю, решусь ли пойти до конца. Витька отпускает смешок. Свет, ты знаешь Шибуева не хуже меня. Не думаю, что он изменился. Зато у вас двоих появится шанс круто повернуть судьбу. Я напрягаюсь. Иногда у бампера шуточки хоть бери и снова мутусь сумкой по рыжей голове. Не поняла, Артемьев, ты сейчас о чем? Да так, просто к слову пришлось. Ну, конечно, а то я его не знаю. Ради бога, Витька, говорю устало. Закругляйся с намеками. Мне только мужа-бабника для полного счастья не хватает. Я же ревнивая, прибью сгоряча, и не будет у тебя больше друга. Так что уж лучше без крутых поворотов судьбы. Мы смеемся. Ладно, Света, а что с квартирой-то? Ведь остается вопрос с жильем. Да, остается. Никак не решусь попросить родителей купить мне квартиру. И дело не в том, ведь, что они не захотят. Я просто дома, понимаешь? Иначе бы давно уже переехала. Да и Андрюшке нужно общение. А здесь девчонки, кот, собака. Ему не будет одиноко в моей семье. Ты это мне говоришь, Свет? Хмыкает Витька. Да мы с Таней сами никак от предков не съедем. Нам нравится здесь жить. Вот и мне. Поэтому, если что, попробую на время снять квартиру. В конце концов, законом это не запрещено, а прописка у меня есть. Пов Андрей. Дым в узкую створку окна уходит медленно, клубится у капроновой сетки, не спеша просачивается сквозь поры, не желая уползать из тепла в сырые сумерки утра. Дым такой же сизый и плотный, как утренний туман. Я расстегиваю халат, затягиваюсь сигаретой и прогоняю его из комнаты тяжелым дыханием. Освобождаю легкие, чтобы взамен глотнуть хоть немного прохладной свежести, пропитанной тишиной весеннего утра и ароматом цветущих яблонь, проникающих в душную ординаторскую. 6:15. Утро. Позади еще одни сутки дежурства в хирургическом отделении скорой помощи. Две плановые операции и одна внеплановая, продлившаяся больше 4 часов. Рутинная работа, вымотавшая меня к черту, забравшая силы и сон. Но парнишка будет жить, а это главное. И мать его будет жить, чьи слезы заставили совершить невозможное и примерить на себя роль Бога. Хладнокровного существа, кромсающего плоть, сшивающего мышцы и соединяющего сосуды ради одной цели, во что бы то ни стало удержать в сломанном теле душу. Невидимую материю, для которой природа создала совершенный и вместе с тем такой хрупкий футляр. Как жаль, что в 15 лет этим футляром почти не дорожишь, считая себя бессмертным и неприкосновенным. Как жаль, что в 27 не остается места мечтам и иллюзиям. Я поднимаю бутылку и делаю длинный глоток, впитывая сухим горлом янтарную жидкость. Почти сразу же ощущая, как она, жгучая и терпкая, обжигая грудь, растекается внутри приятным теплом. Мой личный порог свободы, за который я позволяю себе уйти. День едва начался, а я уже пью 5-звездочный коньяк. Паскудно. Сзади раздаются шаги, и на талию ложатся руки, такие же уставшие, как мои, жаждущие своего порога свободы. Они уверенно скользят под расстегнутый белый халат, забираются под рубашку и жадно оглаживают пояс брюк, точно зная, что мне нужно. Шеи касаются теплые губы. «Андрей Павлович, у нас есть 15 минут, чтобы забыть еще один день. Так что, если ты хочешь повторить прошлое утро, нам следует поторопиться. Я закрыла дверь, но ты же помнишь, в каком месте мы работаем? Тишина не продлится вечно. Скоро появится Павлюкин и все испортит своей унылой физиономией». Рита — моя операционная сестра. Чудо, а не девушка. «Андрюш, ну правда, операционная убрана. Шовно-перевязочный материал на месте, аппаратура исправна и готова к новому дню. Да пусть Павлюкин только вякнет. Он тебе завидует, если хочешь знать». «Чему? Тому, что у меня есть ты? Так это было твоим решением работать со мной». «И этому тоже». Я чувствую подбородок на своем плече и слышу смешок. «Но больше твоему вопиющему везению и волшебным рукам. Тому, что он такой же, как все, а ты нет. У вас, у Шибуевых, какой-то особенный ген в крови, который делает вас уникальными. Вот есть музыканты с уникальным слухом, а есть врачи. Ты Моцарт врачебного дела, и мне нравится работать под твоим руководством. Я знаю, что тебя ждет большое будущее. Павлюкин старше, но опытнее по части интриг, не слушай его». «Рита, тебе точно пора домой. 6 утра — не самое лучшее время для философских мыслей». «Может быть». «Лучше скажи, ты приготовила для шефа истории болезней, как я просил? На моем столе результат томографии Суконкина, больного из 4-й палаты. Сегодня к вечеру мне нужны новые результаты анализов, биохимия крови и печёночный комплекс. Передай сестричкам, пусть все сделают и скинут распечатку мне на почту. Хочу знать, к чему готовиться». «На первый вопрос ответ «да», на второй «слушаюсь, Андрей Павлович». Губы греют шею, а я улыбаюсь. Хорошо, когда тебя понимают. А когда понимают с полуслова, почти счастье. «Ты настоящая находка, Ритуля». Я вливаю в себя еще один глоток коньяка, делаю глубокую затяжку, но не спешу тушить сигарету о пепельницу. Какое-то время задумчиво разминаю ее в руках, думая о парнишке. Прыжок с поезда на спор. Как результат, разрыв селезенки, повреждение внутренних органов, внутреннее кровотечение, многочисленные переломы и потери ступни. Первые 6 часов прошли в стабильном состоянии, и это обнадеживает. Я сделал все, что мог, и даже больше. Мы не боги, мы люди. Но как же дорого обходится нам вмешательство в дела Всевышнего. Сил почти нет. Словно выгорел изнутри или отдал часть собственной жизни. Я поворачиваюсь, и Рита тут же подхватывает фильтр губами. Жадно затягивается, размыкает рот, позволяя дыму клубиться у лица. Черт, как же я люблю умных женщин. Она понимает, она все понимает. «Ради тебя, Андрей, я готова встать даже на колени». Улыбается, снимая с себя медицинскую шапочку, сползает вниз и позволяет моим пальцам войти в ее волосы. «Ох, давай без патетики, заяц». Я помогаю ей расстегнуть пояс брюк. «Просто сделаем это. Мы оба устали, была чертовски сложная ночь». «Смотри, останешься моим должником». «Договорились. Обещаю своей помощнице, а сам думаю о том, чтобы не упустить ничего важного на планерке и предупредить Павлюкина о парнишке. Первые сутки — самые сложные. А еще на горизонте возникла Уфимцева. Почти 4 года не виделись, но голос узнал сразу, как только позвонила и попросила о встрече. Странная просьба, совсем на нее не похожа. Светка, староста класса. Ухмылка сама скользит на губы. Ну надо же. Моя первая школьная любовь. Мы договариваемся встретиться в центре города, в небольшой кофейне, где подают кофе, горячие круассаны и вкусный вишневый штрудель. В старые добрые времена мы любили здесь собираться нашей компанией и уже отсюда идти в кино. Я тороплюсь, но все равно опаздываю на полчаса. Диалог с Павлюкиным затянулся. Все это время Уфимцева не звонит, но я знаю, что увижу ее. Я останавливаю такси у входа в кофейню, расплачиваюсь с водителем наличкой и захожу в помещение, в котором витает запах свежемолотых зерен кофе, ванили и корицы. Света сидит за столиком в углу и смотрит на меня, наверняка заметив еще в окно. Хорошенькая блондинка в темном плаще. Я отмечаю взглядом стройные лодыжки и каблуки, аккуратные пальцы мнут салфетку. Как только вижу ее, сразу понимаю — скучал. Мне бы сгрести ее в охапку. Я внезапно чувствую прилив радости от встречи. Это все равно, что увидеть старого друга, но что-то в ее лице меня останавливает. Поэтому я просто подхожу, наклоняюсь над столиком и целую ее в щеку. В этом теплом помещении неожиданно прохладную и нежную. Как быстро летит время! Ты все такая же красотка. Привет, Уфимцева. От нее пахнет умопомрачительно. Светка женщина до последней клеточки, всегда была такой, и я не спешу отрывать губы. Провожу носом по виску, вспоминая, как эта девчонка когда-то сводила меня с ума. Она тоже медлит. Тепло касается ладонью моего затылка и целует в щеку. «Привет, Шибуев. Ты знаешь, что пахнешь конфетами и коньяком, дорогой доктор?» Она смотрит на меня радостно, большие голубые глаза горят и вместе с тем словно изучает взглядом. И только изучив, улыбается. «А ты ни чуточки не изменился, Андрей». Я отпускаю ее, снимаю куртку, и мы садимся за столик. «Нет, Уфимцева, я все тот же Шибуев», признаю очевидное. «Который в отцовском кабинете учил тебя пить виски и лез целоваться». Она все-таки смущается. Немного, но смотрит уже задорнее. «Я помню. Тогда ты отхватил от меня знатного леща и, между прочим, получил за дело». Светка не врет. Рука у нее всегда была тяжелой, но характер справедливым. Когда-то нам было весело вместе. «О, да. Я 3 дня ходил с красным ухом. Еще и от отца влетела. Кого-то из наших ребят все-таки стошнило в мамин вазон с пальмой. Зато отличная вышла вечеринка». «Прости, Андрей, погорячилась. Сейчас я уже могу признаться. Тогда ты меня здорово напугал». Я удивляюсь. «Неужели я был таким страшным?» «Нет», — взгляд Света теплеет. «Скорее несообразительным. Хоть бы дверь догадался прикрыть. Все наши были в соседней комнате и явно на нас таращились». Мы улыбаемся. Хорошо, когда двоим есть что вспомнить, словно и не было 4 лет. Да что там, словно и 10 лет не было. Света на секунду отворачивается и подает знак официантке. Я догадываюсь, что она уже все заказала, просто ждала моего прихода. Смотрю на аккуратную мочку уха, в которой где-то небольшая сережка, и на нежную линию скул. Так и есть. Совсем юная девчонка торопится к нам через весь зал с полным подносом. Подойдя к столу, спешит опустить на него 2 чашки эспрессо, 2 десерта и тарелку, на которой лежат кусочки горячего жареного мяса и салат греческий. От аромата мяса внутри сразу же зверем просыпается голод. «Я подумала, Шибуев, что ты с работы и наверняка голоден, так что, пожалуйста, не отказывайся». Скорее ставит в известность, чем просит Светка. В этом вся она. «Ты меня знаешь, тебе все равно придется это съесть». Оказывается, в кафешке со времен нашей юности все же кое-что изменилось. Теперь здесь подают завтраки. Она разрывает стик с сахаром и высыпает в свой эспрессо. Размешивает его ложечкой, на секунду отлучившись мыслями. Но тут же возвращается и добавляет в продолжение прерванного признания. «Это был рыжий, у катки с пальмой, но чур я ничего тебе не говорила». Она не торопит с разговором, и мы завтракаем молча, продолжая изучать друг друга взглядами. Мне еще предстоит узнать, зачем она меня позвала. А сейчас я думаю о том, какая Уфимцева красивая и свежая, не в пример помятому мне. Вот только привычной ухмылки уверенной девчонки нет на лице. А ведь когда-то мы были с ней в этом похожи. Когда-то она умела ухмыляться похлеще моего. «Кажется, Андрей, ты давно не стригся». Я киваю. Она права, кажется, нет. «Некогда. Но я сменил рубашку, Свет, и принял душ, честно». Подмигиваю ей, делая горький глоток. «Все-таки я шел на свидание к красивой девушке. Кстати», — замечаю, — «ты так и не разделась. В помещении вполне тепло». Она хмурится, как будто и сама с досадой отмечает этот факт. «Знаешь, Шибуев, что-то я волнуюсь», — вдруг сознается. «Ты?» Я искренне удивляюсь. Да брось, Света, это же я, твой друг. Ты можешь меня просить о чем угодно, ну давай же. Улыбаюсь, скрещивая пальцы. Скажи, в чем дело? Рыжий звонил, но так ничего конкретного и не сказал. Только то, что я тебе нужен. Уфимцева смотрит прямо в глаза. Не спешит отвечать, но все-таки говорит. Да, нужен. Я не сразу это поняла, но Витька, как всегда, оказался прав. Она на секунду закусывает губы, сосредотачивая на мне внимание. Шикарные губы, полные и сочные, как я люблю. «Андрей, скажи, ты женат?» — внезапно спрашивает. «Может, есть девушка или гражданский брак? Я почти ничего о тебе не знаю». «Вот так вопрос. А мне казалось, напротив. Уж меня-то она должна хорошо знать». «Шутишь, Свет? Откуда? Я по жизни холост. Это мое состояние души. А ты?» В свою очередь задаю вопрос, едва ли успев подумать. «Зачем?» Но слово «не воробей» уже слетело и повисло в воздухе. «Нет», — качает светлой головой. «Я не замужем». «Но кто-то же есть. Если не для души, так для тела». Называю вещи своими именами, предчувствуя, что за этим что-то кроется. «Ведь наверняка есть». Уфимцева не торопится отвечать. Мнет новую салфетку, заставляя меня смотреть на свои руки. Красивые руки с тонкими пальцами и хрупкими запястьями. За время затянувшейся паузы уже можно 3 раза соврать, но что-то заставляет ее ответить честно. «Нет, сейчас нет». «И сколько длится это сейчас?» Я не могу представить Уфимцеву одну. Возле нее всегда крутились самые лучшие парни. «Неделя, месяц?» Позволяю себе догадаться. Искренне удивляюсь, читая ответ в ее глазах. «Неужели год?» Голубые глаза всего лишь на миг скрываются под ресницами и снова смотрят прямо. 2, если для тела. А для души уже и не вспомню. Я так впечатлен, что присвистываю. Ого, сильно. А ты? У тебя кто-то есть для тела? Света вспоминает, что у нее остывает кофе и помешивает его ложечкой. На ее щеках играет румянец, и она отодвигает дальше расстегнутую полу плаща. Твое особое состояние души продолжает принимать подарки жизни, а, Андрей? Вот теперь она ухмыляется, как раньше, играет острым взглядом цвета летнего неба, провоцируя меня на откровенность. «Только не спрашивай это, как часто, ладно? В том смысле, что у меня никогда не было и не будет для души. Поверь мне, я как никто знаю, насколько она хрупка». «Нет, я не создан для серьезных отношений». «Нет», — качаю головой, — «брак точно не для меня». «А вот и спрошу». Светка наклоняется и красиво подпирает подбородок кистью руки. «Женское любопытство — великая сила. Так как давно у тебя кто-то был, Шибуев? Ну уже, давай, признайся. Насколько позиций я упала в твоих глазах? Месяц? Неделя?» Вскидывает бровь, но, видя, как сыто я утираю кулаком губы и ухмыляюсь, Светка ахает. «Неужели день? Да ты бесстыжий котяра!» «Меньше», — сознаюсь. «Но, Уфимцева, тебе удалось вогнать меня в краску. Все это очень просто на самом деле. Физиология никогда не подводит». Главное — четко обозначить границы. «Ух, горячий доктор Шибуев! Дотронься, обожжет!» Светка касается меня пальцем, и мы оба смеемся, как старые добрые друзья. «Света?» «М-м?» «И все-таки. Мы столько лет не виделись. Что случилось, расскажешь?» В голубых глазах еще продолжает отражаться веселье, но уголки губ уже опускаются. И подбородок приподнимается с ладони. Света прячет руки под стол и откидывается на спинку стула. Задергивает на груди плащ, вновь возвращаясь к изорванной напрочь салфетке. «Я бесплодна, практически 100%. Врачи оставляют шанс при наличии идеального партнера, но он настолько мизерный, что я решила не надеяться. Так легче жить. Тебе, возможно, это проще понять, чем другим. Поэтому и строить отношения не хочу. Но я хочу усыновить ребенка, и мне нужен фиктивный муж. Может, на год, а может, на 2, пока я не оформлю документы и не решу вопрос с жильем. Никаких обязательств, никаких претензий и, само собой, никакого долга. Только свидетельство о браке и пара визитов в нужные места. Мы смотрим друг на друга, не отрываясь. Андрей, возьми меня замуж, пожалуйста. Мне больше некого просить». Пов Света. Сказала и сама испугалась собственных слов. Так горько они прозвучали. Отпрянула от стола и прикрыла глаза. «Что я делаю?» Ведь не жалости хотела и не сочувствия. Хотела, чтобы все обстоятельно и по-деловому, но разве с Шибуевым когда-нибудь получалось поговорить бесстрастно? Последняя фраза сорвалась с губ и повисла между нами звенящим признанием. Обнаженным отчаянием, и уже слова не забрать назад. Это все его черные глаза виноваты. Все знают, все понимают, все чувствуют, От таких глаз ничего не утаить. Сказала, а у самой дыхание в груди замерло в ожидании ответа. Наверное, если бы сейчас он встал и ушел, не удивилась бы. Не ушел, но видно, что ошарашен. Не каждый день получаешь подобные предложения от бывших одноклассниц. Да, в прошлом мы были друзьями, но сегодня. Вправе ли я переступать границы его личной жизни сегодня? Не думаю. Но все равно смотрю на вчерашнего мальчишку, превратившегося в мужчину, с надеждой. «Прости, Андрей, ты не чужой мне человек, тебе я могу доверять. Если бы могла заплатить за помощь, я бы заплатила. Но ведь ты не возьмешь». «Светка, замолчи, просто это как-то неожиданно». Больше на лице Шибуева не видно улыбки, и какое-то время я смотрю на свои руки. На чашку кофе на столе, на блюдце и на использованный бумажный стик из-под сахара, все еще идеально гладкий. Такие обыденные вещи. Совсем не то, что тема нашего разговора. «Извини, я волнуюсь», — вновь поднимая лицо. «Никогда не могла тебе врать, а сегодня все утро думала, изменился ли ты. Как обо всем расскажу? И вообще, решусь ли на этот разговор?» Получилось и правда не очень удачно. Ну почему же? Я понял. Вот и про бесплодие. Зачем тебе знать? Я невесело улыбаюсь. Это все твоя волшебная аура виновата, доктор Шибуев. На духу, как перед святым отцом. Давай считать, что этого признания не было, хорошо? Просто ребенок, которого я хочу усыновить, очень много значит для меня, независимо ни от каких факторов. Ему нужна семья, а он нужен мне. Но, конечно, я понимаю, что прошу почти невозможного. Андрей слушает, и тиски безысходности постепенно отпускают грудь. Но не молчит сердце, и голосу не получается придать холодной серьезности. Я даже не знаю, что предложить тебе взамен. Я просто прошу подумать. Я готова на любые условия. А что ты придумала на случай, если я откажусь? Действительно, что? Не знаю, но ждать дольше не могу. Понимаешь, Андрюшка непростой ребенок. Он пережил потерю обоих родителей, а по мальчику видно, что в семье его любили. Сейчас ему нужна медицинская помощь. В той аварии, в которой погибли его родители, он получил травму обеих ног. Была операция и не очень удачная. Сейчас нужна еще одна, в самое ближайшее время, и мой отец готов ее оплатить. Поэтому, скорее всего, я все же решусь на фиктивный брак. Но, Андрей, проблема не в том, чтобы найти мужа. А в чем? Наличие обоих родителей — это главное условие усыновления, не считая материальную подоплеку. Суд по опеке считает, что этому ребенку нужна полноценная семья — мать и отец. Я не могу доверить эту роль первому встречному человеку, тому, на кого не смогу положиться. Андрюшка и так пережил сверх меры для своих 5 лет. Он год молчал и только-только начал снова разговаривать. Я хочу быть уверена, что со мной его ждет спокойная жизнь. «Значит, мне ты доверяешь?» Я смотрю на Андрея, на его плотно сомкнутый рот и на покрытые темной щетиной скулы. Сейчас за черный взгляд не заглянуть и не угадать мысли. Смотрю на практически незнакомца, потому что таким я его не знаю. Я все-таки говорю искренне, то, что чувствую. Да, ты его не обидишь, и меня тоже. Как ты себе это представляешь, Света? Если я правильно понял, ты предлагаешь мне стать не только твоим фиктивным мужем, но и приемным отцом. То есть взять на себя обязательства и в отношении ребенка. Нет, что ты! Спешу возразить, но тут же понимаю, он прав. Это просто я до конца не верила в затею Рыжего. Точнее, да. Но, Андрей, только на бумаге. Я обещаю, что никто об этом не узнает. Кому и какое дело до нас? Как только я заберу Андрюшку, я не побеспокою тебя. Совсем. Если надо, вернусь на работу к отцу. Ты знаешь моих родителей. Они обеспеченные люди и не откажутся помочь с отдельным жильем. Волнение вот-вот готово взять надо мной верх, и я замираю на короткую паузу. Я усыновлю мальчика, найду квартиру, чтобы близко и удобно, чтобы садик и школа, и чтобы опека видела. Постараюсь убедить последнюю в том, что ты живешь с нами. Если согласишься, обещаю не вмешиваться в твою жизнь и не тревожить, как не тревожила до сих пор. Ты волен жить, как жил, быть свободным и любить, кого хочешь. Твое участие необходимо на этапе усыновления. А через год или два разведемся, тогда Андрюшка уже будет со мной. А когда он подрастет, я все ему объясню. Он очень понятливый, только тихий. Расскажи мне о нем. Я хочу знать подробности. Обо всем расскажи. И я рассказала. Мы еще долго сидели вдвоем, а позже гуляли по скверу. А потом... Я не тороплю с ответом, Андрей. Подумай о моем предложении наедине. Столько дней, сколько тебе понадобится. Возможно, об условиях. Я готова принять любые и буду очень ждать твоего звонка. Но если откажешься, пойму. Ты выслушал, а это уже много значит для меня.